Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 25 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Министерства обороны республики. Репортаж из русской общины Нагорного Карабаха. Арцахским туристам стали предлагать экстремальный туризм. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в закон о конституционном судопроизводстве, о внесении изменений в Уголовный кодекс НКР, о внесении изменений в Гражданский кодекс НКР, о внесении изменений и дополнений в закон о гербе НКР, о внесении изменений в закон о гимне НКР, о внесении изменений в закон о флаге НКР, о внесении изменений и дополнений в закон о государственных пенсиях, о внесении изменений в закон о социальных гарантиях лицам, занимающим государственные должности. В субботу президент НКР Баку Саакян посетил ряд войсковых частей, расположенных в южной части республики, ознакомился с ходом службы военнослужащих, их бытовыми условиями. В тот же день президент провел в южной части Арцаха расширенное совещание по реализуемым и намеченным там программам. Глава государства отметил важность для всей республики реализуемых в южной части стратегических программ, дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 17 по 23 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно спокойная оперативная обстановка оставалась неизменной. За указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1600 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи. Постоянный представитель Нагорно-Карабахской республики в США Роберт Аветисян выступил на мероприятии, посвященном Арцаху, которое состоялось в зале приема в церкви святого Григора Лусаворича в Нью-Йорке. На мероприятии присутствовали также постоянный представитель Армении в ООН, посол Зограб Нацаканян, представитель армянской общины и духовенства. В своем выступлении Роберт Аветисян коснулся значимых событий, произошедших в политической и экономической жизни Арцаха в уходящем году, а также нынешнего этапа урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Назрело решение по Нагорно-Карабахскому конфликту. Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходившем в Баку международном симпозиуме «Будущее региона. Геополитические призывы и перспективы», передает агентство АПА. «Эта проблема должна быть решена. Турция всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана», сказал посол. В городе Миджнаван и селе Карига Кашатакского района НКР будут построены одноэтажные многоквартирные дома. Об этом сообщает пресс-служба Министерства градостроительства НКР. В городе Миджнаван строительство здания началось в 2017-м. Уже построены стены и крыша, установлены двери и окна. В настоящее время проводятся работы по внутреннему оформлению и монтажу коммуникаций. Дом предусмотрен для 8 семей. Квартиры получат молодые семьи из Миджнавана. Новостройка будет сдана в эксплуатацию в 2018 году. Проектом предусмотрены благоустройство двора и строительство детской площадки и парковки. По данному проекту еще один многоквартирный дом будет возведен в общине Карега. По всей вероятности, строительство начнется в 2018 году. 28 декабря в гостиничном комплексе «Валекс Гарден» состоится пятый розыгрыш национальной лотереи Арцаха. В интервью СМИ руководитель проекта, директор ЗАО «Национальная лотерея Арцах» Александр Арзуманян отметил, что из находящихся в обороте 60 тысяч билетов в Арцахе Армении реализована почти половина. Директор отметил, что за происходящим можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на официальном сайте лотереи. В ходе мероприятия разыгрывается 100 131 приз, в том числе 81 ковер арцахского производства, 20 тутовых водок в бочонках, 10 армфонов и денежные призы, сказал Арзуманян. Все доходы от лотереи будут направлены на реализацию социальных программ в Арцахе. Также состоится бонусный розыгрыш призового фонда, который сформировался в результате розыгрыша 2016 года, добавил Арзуманян. Финансовые средства, собранные в результате стартовавшей в 2013 году лотереи, были направлены на строительство жилья в селе Ишханадзор Кашатакского района. Число иностранных туристов, посетивших НКР в январе-октябре текущего года, составило 23 тысячи. Руководитель программ управления по туризму Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР Артак Григорян отметил, что туристы в основном посещают Арцах в ознакомительных целях. По его словам, туристов очень привлекает богатое историко-культурное наследие Арцаха. В настоящее время в Арцахе работают 8 туроператоров, лицензированные гиды, действуют 50 объектов гостиничного хозяйства. В 2018 году мы будем уделять большое внимание не только довольно развившемуся у нас за последние 10 лет культурному туризму, но и диверсификации отрасли. Одной из наших функций будет создание, развитие и продвижение нового туристического продукта среди потенциальных туристов и компаний. Туристический продукт будет не только культурного, но и развлекательного, экстремального характера, что обеспечит большой прогресс. Запланированные на 2018 год проекты призваны существенно увеличить поток туристов в Арцах, указал Артак Григорян. Наш следующий материал из русской общины Нагорно-Карабахской республики, точнее из языковой школы общины с участием председателя русской общины Арцаха Галины Сомовой. Вере Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости мчится, в небе праздничный салют, и часы 12 бьют, огоньки сверкают ярко, свечи, шарики, подарки, скоро сказка в дом войдет, скоро будет Новый год. Вел себя я хорошо, не шалил нисколько, и подарков Новый год жду себе тихонько. Дед Мороз, скорее приди, ты с мешком красивым, мне машинку принеси, буду я счастливым. Новый год, Рождество. Я знаю, что очень многие загадали, наверное, одно желание общее на всех, это чтобы был мир. И я, и русская община тоже ратуем за мир и хотим тоже желать. Желание одно, как и для Карабаха, так и для всего мира. Мир, чтобы не было войн. Пожилым здоровья, молодым побольше оптимизма, потому что нет таких преград, которые нельзя обойти. Нужно всегда, как говорится, бороться, и все получится. За окном метель кружится, на дорогу снег ложится. Все белым-белом вокруг, сказка к нам явилась вдруг. Это сказка Новый год, закружился хоровод. Засверкала елка ярко, а под елочкой подарки. Дед Мороз их достает и ребятам раздает. Слышится веселый смех, Новый год — радость для всех. Светло-пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Дорогой бурную легко проносится, не выслазу. На землю просится. В лучах блистающих скользит умелая, сеть хлопьях тающих сохранно белая. Но вот кончается дорога дальняя, земли касается звезда кристальная. Держишь снежинка пушистая белая, какая милая, какая смелая. Это был материал из русской общины НКР. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР. В связи с днем референдума о государственной независимости НКР 10 декабря начата выдача единовременной денежной помощи ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, членам семей погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для ее получения необходимо представить удостоверяющий личность документ. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.